Глава 27. Я узнал о его смерти. Расположенная в 10 минутах от аэропорта торговая зона Поль-Лескара тянулась через лабиринт дорожных развязок и подъездных путей к складам, предприятиям и офисам. Жюльен Келлер въехал на аллею. Его взгляд был прикован к слову «Пердотти», написанному ярко-синими заглавными буквами на вершине здания, стоящего в стороне. Он свернул на боковую дорогу, объехал обувную фабрику и, наконец, увидел фасад компании «Пердотти», специализирующейся на разработке оборудования для водного спорта, в которой работал инженером исследовательских и конструкторских работ Давид Шаффер. Жандарм нашел место на парковке для посетителей и направился к главному входу. Он представился девушке-администратору, та записала его имя, выдала ему временный пропуск и предупредила шофера, что встреча с ним назначена на 11 часов. Шофер спустился через несколько минут. Одет он был хорошо, но неформально, в соответствии с нынешним дресс-кодом молодых динамичных руководителей. Добротные джинсы, черные кожаные туфли и свитер от Ральфа Лорена. Шофер производил приятное впечатление с его ростом 1,80 м, благообразным, хотя и заурядным лицом, и светло-каштановыми, слегка встрепанными волосами в стиле «я только встал с постели». Они прошли через огромную шумную мастерскую, состоящую из застекленных пространств, где тестировались опытные модели, механизмы и материалы с инновационными свойствами, вокруг которых толпились инженеры. Затем они прошли через автоматическую дверь и поднялись по лестнице, туда, где находился кафетерий. «Здесь нам будет спокойнее, потому что в моем кабинете только перегородки», — пояснил Давид Шаффер. «Выпьете что-нибудь?» Келлер выбрал фруктовый сок и сел за столик рядом с эркерным окном с видом на промзону. Шаффер вернулся через минуту с маленьким подносом в руках. «Я хотел с вами встретиться по поводу одного из ваших старых школьных друзей», — начал Жюльен. «Вы имеете в виду Магида?» «Да». «Я узнал о его смерти», — сказал шофер мрачно. «Печальная новость. Газеты пишут, что он был убит. В это невозможно поверить». Келлер согласно кивнул. «Вообще-то я не видел Магида со школы. Мы какое-то время перезванивались, а потом полностью потеряли друг друга из вида. Так что...» «Да, его родители мне об этом сказали. Но поскольку вы были с ним очень близки, то я уверен, сможете предоставить мне информацию о его прошлом. Особенно меня интересует последний учебный год в Андае». «Предоставить вам информацию?» — повторил шофер и сделал глоток газировки. «Именно так. Любой факт может оказаться полезным, так что выкладывайте все, что помните. Расскажите мне о вашем бывшем друге». Эти слова как будто поставили собеседника в тупик. Он нахмурился, погрузил взгляд в свой стакан, сделал еще один глоток и начал описывать Магида в тех же обтекаемых фразах, которые Келлер уже слышал. «Ничто не ново под солнцем». Тогда жандарм решил ускорить процесс. «Видео 36. Это вам говорит о чем-нибудь?» «Видео 36?» — переспросил удивленно Давид. «Нет, нет, абсолютно ничего». «Ладно. А имя Валерианы Дюкуинг?» Шофер покачал головой, но как будто пытался что-то вспомнить, и Келлер дал ему время. «Сожалею», — наконец сказал он. «Не думаю, что я знаю эту женщину. А должен был знать?» «Она училась во втором классе, а вы в выпускном. Тогда неудивительно, что я ее не знаю. Она занималась плаванием. У вас были общие тренировки», — уточнил следователь, показывая ему фото из личного досье, которое переслала ему Леа по электронной почте. «Пожалуй, ее лицо мне знакомо. Но у меня нет никаких конкретных воспоминаний». Бывший лицеист допил газировку и завертел стакан в пальцах, словно раздумывая. Наконец он решился. «Я не понимаю, Какое отношение имеет эта девушка к Магиду, который занимался легкой атлетикой? Келлер не собирался раскрывать ему подоплеку своих вопросов. «Идет расследование, поэтому я не могу вам ответить. Но вы уверены, что эта девушка не встречалась с Магидом Аедом?» «Магид ведь коллекционировал свои победы, так что я бы уж, конечно, ее запомнил». «А как, по-вашему, у Магида была какая-нибудь другая тайная жизнь? Может, он что-то скрывал? Какой-то секрет? История, которую он утаил от своей семьи?» Шофер вытаращил глаза и ответил коротким смешком. «Нет, нет, уверяю вас, Магид был очень цельным человеком, совсем не из тех, кто что-то скрывает». Жандарм был вынужден согласиться. Даже если Аед скрывал некоторые стороны своей жизни от собственных родителей, можно ли считать его притворщиком? В самом деле, кто же станет признаваться в своих сексуальных предпочтениях родителям, особенно если они идут вразрез с их моральными убеждениями? Допустим. А вы не слышали, чтобы Аед с кем-нибудь соперничал, враждовал или кого-то ненавидел? Нет. У Магида возникали, конечно, некоторые разногласия с ребятами в лицее, но ничего такого, чтобы я запомнил. Мы были подростками, так что всякие глупые войнушки случались нередко. «Понятно», — сдался Келлер. «Последний вопрос. Вам о чем-нибудь говорят буквы НЧС?» «Э-Н-Ч-С?» «Н-Ч-С», — повторил жандарм, упирая на «Н». Шофер с сомнением посмотрел на следователя. «Честно говоря, вот так сразу ничего в голову не приходит. Это инициалы?» «Извините, но я не могу вам ответить», — уклонился жандарм и встал. Затем он поблагодарил инженера за уделенное ему время, оставил свою визитную карточку и ушел, даже не подозревая, что под свитером от Ральфа Лорена рубашка его собеседника взмокла от пота.